жизни с ниоткуда возник передо мной. А я люблю тебя, ангел мой самый нежный и верный, неожиданно ставший моей судьбой. Ветер дни листает, как страница книг. Ты меня читаешь, как обычный стих. Что любовь бывает, я не верила никому, никогда. Мы давно знакомы, я была слепа, что твои симптомы не заметила. Что любовь накроет, я не верила никому. Повторимой, я за тебя отдам все, что имею. Стану